Богиня кивнула мне и ласково улыбнулась, я тоже выдавил приветствие и спросил, где это я? Это та самая грань, о которой говорили Блэки, задумчиво произнесла Геката. А мы называем это царством Аида, а еще Элизиумом. Но оно же, вроде под землей находится, неуверенно протянул я, припомнив древнегреческие мифы. Геката в ответ только рассмеялась. Не под землей, между мирами. Это складка и есть грань. Она разделяет между собой разные миры, но в мире людском более всего известна грань между миром живых и миром мертвых. И стражи у грани разные. В России, откуда родом твоя душа, грань стережет Баба-Яга. Но я не об этом. Не бойся, малыш, то, что ты находишься здесь, не значит, что твое время пришло. Я просто хотела лично поблагодарить тебя. Поблагодарить, удивился я. За что? Вот за это, протянула мне руку Геката, показывая что-то. Я присмотрелся. В руке богиня держала ту самую цепочку, которую я сорвал с шеи Блэка. Ледяной ошейник, удивился я. Но зачем он вам? Ох, малыш, вздохнула женщина. И богини влюбляются в смертных, и у богинь бывают смертные потомки. Тяжкое это дело, быть полубогом, обладать силой, и не иметь бессмертия. Вспомни хотя бы Геракла, сколько он накуролесил, прежде чем попал на Олимп. Я сделала своему потомку два подарка, один из них ты видишь перед собой. Но зачем? Удивился я. Это плохая вещь, она не дает душе вернуться в тело. Она была создана не для дурного дела, вздохнула Геката. Мой несчастный потомок полюбил того, чья душа была больна. Временами его возлюбленный был нормальным, а временами в его душе просыпалась жажда убийства. А если учитывать то, что возлюбленный потомка моего был магом. Представляешь, что он мог натворить. И он был так силен, что его не могли сдержать никакие оковы, никакие заклятия. Когда этот маг осознал, на что он способен в помрачении рассудка, он попросил своего возлюбленного, моего потомка, убить его. А тот взмолился мне, и я пожалела их любовь. Ага, понял. Когда тот маг чувствовал, что подступает безумие, он надевал ошейник. Душа могла беситься сколько угодно, но вреда никому причинить не могла. А когда безумие проходило, возлюбленный снимал цепочку, и маг оживал, но в нем не было больше жажды убивать и разрушать. Так, все верно, вздохнула Геката. Мой потомок и его возлюбленный прожили долгую счастливую жизнь. У них даже были дети, сын и дочь. От дочери пошел род тех, кого сейчас называют Блэками. Но безумие. Безумие осталось с ними, хотя они научились его контролировать. А вот артефакты. Артефакты унаследовал сын, в чьем роду появился величайший маг. Потомков. Завис я. Вроде бы речь шла о мужчинах. Геката рассмеялась и махнула рукой. Ну, тебе ли объяснять, что двое мужчин вполне могут иметь ребенка от согласной его выносить женщины? Я вздохнул. А я-то думал, что у ваших потомков есть чудесная особенность. У моих потомков есть масса особенностей, проворчала Геката, но у них нет особенности, которая позволяет мужчине выносить ребенка. На такой был способен только герой Кини, которого боги по его просьбе превратили в мужчину из девушки Киниды. Что-то я такого мифа не припомню. Ну, да, понятное дело, в программе пятого класса такое читать не рекомендуют. Геката тут же подтвердила мои слова, тихо хихикнув. Прекрасная Кинида очень страдала от излишнего мужского внимания, она переживала из-за того, что слабую девушку сильный мужчина легко может взять против ее воли, так что боги вняли ее мольбе и превратили ее в сильного юношу Кинея, которым никто не мог овладеть без его согласия. У Зевса-олимпийца странное чувство юмора. Я подумал, что, учитывая страсть Зевса к прекрасному юноше Ганимеду, которого олимпиец взял за красоту на небо и сделал божественным виночерпием, ничего странного в таком превращении нету. Хотела девушка возможность выбирать, получила. Увы, в то время древнегреческие женщины находились в самом низу пищевой цепочки и особого права выбора у них не было. Но что-то я отвлекся. То есть Геката явно меня отвлекает от чего-то. Странно, зачем? От того, величайшего мага, вашего потомка звали, случайно, не Герми трижды величайший, неожиданно для самого себя спросил я, он, кивнула богиня, ты все-таки удивительно догадлив, и вы позвали меня не только для благодарности, продолжил я, даже не спрашивая, утверждая, Геката вновь кивнула, После смерти Гермея артефакты хранились в семье. Они уснули у потомков, не было силы пробудить их. Я не беспокоилась, ибо магов, подобных Гермею, не рождалось больше в мире подлунном. Но все-таки нашелся тот, кто смог их пробудить. «Вы говорите о Дамблдоре?» – спросил я. «Я говорю о том, кто сейчас занимает место силы и почти не покидает его. Там находится второй артефакт, делающий его неуязвимым. Он одержим силой и властью и не ведает, что приближает гибель мира, ибо только тот, в ком течет кровь Гермея, сможет по праву владеть артефактом. И это не я», – констатировал я. «Не ты», – ответила Геката. «Хоть в тебе и течет кровь Блэков, но они мои потомки по женской линии. Их силы недостаточно. Ты лишь можешь взять его без вреда для себя и вернуть мне. Один раз ты уже смог это. Сделай же и во второй. Ты несешь мой дар, тебе не будет вреда. А тот, кто сейчас им владеет, что с ним?» Обеспокоился я. «Он умен и хитер, артефакт дает ему силу и защиту. Но чем дальше, тем больше шаги его будут вести магов к погибели. Ибо только владеющий артефактом по праву может подчинить себе безумие. Артефакт нужно забрать, пока не стало слишком поздно. У тебя есть 10 лет. Ты вернешь мне его, может быть, вместе с дарами смерти. А теперь прощай, хоть я и защищаю тебя, но ты не можешь долго находиться на грани». И Геката медленно стала таять. «Погодите!» — крикнул я. «Вы же так ничего и не сказали толком, что такое представляют из себя дары смерти. Правдива ли легенда, а нынешний владелец артефакта, это Дамблдор или не Дамблдор? И как я узнаю, где находится артефакт? Его уже искали и не смогли найти. Он ведь находится в Хогвартсе, правда? Моя кровь и мой амулет подскажут тебе. Прости, не могу сказать больше, для бывших богов тоже есть свои запреты. Но помни, ты сможешь призвать меня сам, но только один раз. Только один. Эта встреча не считается, ибо я призвала тебя сама. И не беспокойся, отката за то, что ты разорвал ледяной ошейник, не будет, ибо ты совершил благое дело». И с этими словами вредная богиня растаяла, а с ней растаяла и грань. Я просто заснул, а когда наконец-то открыл глаза, понял, что я все еще нахожусь у Блэков. Когда я открыл глаза, то понял, что все еще нахожусь у Блэков, уж больно похож был интерьер спальни, в которой я лежал на широкой кровати, на ту, в которой спал Сириус. Отличался он только цветовой гаммой, все оттенки шоколада и топленое молоко. Почему мне пришли на ум эти пищевые ассоциации, я понял только тогда, когда желудок издал жалобную трель. Тут же прямо передо мной возникла блэковская домовушка и пропищала. Крестник хозяина и гость благородного рода Блэк очнулся. Хозяева и хозяйка будут рады. Домовушка с тихим хлопком исчезла, потом появилась вновь и тут же развила бурную деятельность. Прямо передо мной на кровати появился столик с несколькими чашками, тарелками и стаканом. В чашке оказался бульон, на тарелках – тосты с маслом и каша, в стакане – сок. Порции маленькие, аккуратные и красиво выложенные. Пахло все изумительно. Желудок издал новую трель, и я осторожно потянул к себе чашку с бульоном. Удивительно, но она показалась мне тяжелой. У юного гостя магическое истощение, оттого и слабость, деловито пропищала домовушка. «Позвольте помочь». С ее помощью я одолел все, что стояло на подносе, и, почувствовав себя сытым, как удав, снова откинулся на подушке. Потом та же домовушка споила мне аж 3 разных зелья, добавив: «Жених хозяина Сириуса просил передать их с извинениями и благодарностью. Он варил их специально для вас. Господин Северус просил передать, что прибудет позже, чтобы принести свои извинения и благодарность. Сейчас он варит зелья для хозяина Сириуса. А как? Нет, все-таки этот Снейп, или он принц, уже отличается от канонного. Канонный бы извиняться не стал, да и зелья оказались приятными на вкус. Так что я все выпил с удовольствием, чувствуя, как прибывают силы и улучшается самочувствие». В этот момент дверь распахнулась, и в нее вошли Регулус, леди Вальпурга и Римус. «Гарри, наконец-то ты пришел в себя», — сказала леди Вальпурга. «Ты заставил всех нас поволноваться. Ну, разве можно хватать руками проклятый артефакт? Ты мог погибнуть. Почему ты не дождался Регулуса и Римуса?» Я опустил глаза. Замечание было вполне справедливое, особенно если учесть печальный пример Катибеллу из канона. «Простите, леди Вальпурга», — выдавил я, — «но никто из вас не видел ни души Сириуса, ни самого артефакта. А я видел. и мне казалось очень важным снять его как можно скорее. Но вы правы, мне не следовало делать это одному. Больше такого не повторится. Матушка, укоризненно вздохнул Регулус, Сириус с нами только благодаря Гарри. Может быть, стоит поблагодарить его, а не читать нотации. Неожиданно вмешался Римус. Гарри действительно совершил подвиг, но леди Вальпурга совершенно права. Гарри, я прошу тебя, больше никогда не делай так. Мы могли тебя лишиться из-за твоей же горячности. Я понял, вздохнул я и сделал несчастное лицо. Но, поверь, Римус, в тот момент мне казалось очень важным поступить именно так. Но впредь я действительно подумаю, и никогда не буду делать такое в одиночестве, не посоветовавшись ни с кем. Леди Вальпурга взглянула на меня куда более ласково и сказала: «Благодарю тебя, Гарри. Я принимаю долг жизни от имени рода Блэк». И на моем запястье появилась очередная серебристая лента, тут же ставшая невидимой. «Упс», — произнес появившийся Томми. «Двойной долг жизни в 9 лет. Гарри, я смотрю, ты даром времени не теряешь». «Появился, да», — съехидничал я. «Что-то за гранью ты таким шустрым не был и голоса не подавал». «Геката», — вздохнул Томми. «Это ты с ней запросто общаешься, а мне она... Короче, я подальше забиваюсь и пережидаю, пока она не уйдет. Я ее боюсь, Гарри, очень боюсь. Это с тобой она милая и ласковая, а на самом деле это просто запредельная мощь, хоть и запертая. И не дай Мерлин, если ты не выполнишь ее просьбу. Если эта мощь прорвется в наш мир, настанет Армагеддон». «Понял», — отозвался я, — «позже поговорим». «Ага, а как там Сириус?» — спросил я. «С ним все в порядке». «Да», — усмехнулся Регулус. «Целитель Смитвик был в таком шоке. Когда я его вызвал, он не выспрашивал, как нам удалось вернуть душу Сири. Такое не принято. Но, кажется, он остался в убеждении, что мы с матушкой провернули какой-то совершенно жуткий и непроизносимый темный ритуал. Мы не стали его разубеждать. Смитвик, человек понимающий, к тому же он связан с нашей семьей, как целитель. Так вот, он насмотрел Сириуса, нашел все то, что обычно находит у бывших заключенных Азкабана: физическое, психическое и магическое истощение, проблемы с легкими, почками, желудком и репродуктивной системой. К счастью, все обратимо. Иппи даже удивился, усмехнулась Вальпурга. Проблем оказалось куда меньше, чем у заключенных, которые отбыли соответствующий срок. Пара недель строгого постельного режима, зелья, процедуры, и Сириус будет практически здоров. И вот тут у нас начинаются некоторые проблемы. Дамблдор, вырвалось у меня. И как ты догадался? Слегка удивился Регулус. В последнее время все мои проблемы связаны с этим именем, ответил я. Прямо или косвенно. А что на сей раз? Он уже напрашивался сюда, отозвалась Вальпурга. Якобы для того, чтобы осмотреть Сириуса и помочь ему. Якобы для того, чтобы загладить свою невольную вину, как он выразился. Я отказала. И правильно, кивнул я. Я так думаю, что он хотел убедиться, что ледяной ошейник работает. Значит, это все-таки его рук дело. К тому же Сириус рассказал мне, что на него напали и надели ошейник, воспользовавшись мантией-невидимкой, очень качественной мантией-невидимкой. И есть у меня подозрение, что это именно та мантия-невидимка, которая принадлежала моему отцу и которую под каким-то предлогом выманил у него Дамблдор незадолго до гибели моих родителей. К тому же ледяной ошейник вовсе не простой артефакт. «Кстати, а где он сейчас?» «Исчез», — ответил Регулус. «После того, как Сири очнулся и позвал нас, мы вбежали в комнату и увидели, как ты лежишь на полу, а рядом с тобой странная цепочка. Некоторые звенья в ней были похожи на звезды с шипами. Эта цепочка неожиданно засветилась тусклым зеленым светом и просто растворилась в воздухе. Такого просто не должно было быть. Но это произошло. Матушка после этого не успокоилась, пока не наложила на дом еще один круг защиты. Теперь даже подходить к нему практически самоубийство всем, кроме нескольких человек. И ты в эти несколько входишь, Гарри. Но если артефакт исчез, это значит... Ничего это не значит, быстро сказал я. Артефакт вернулся к его законной владелице, только и всего. Законной владелице, нахмурилась Вальпурга. Как интересно, откуда ты знаешь это, Гарри? Я беседовал с ней, ответил я. Этот мой обморок. Это она позвала меня для беседы. Глаза у Римуса и Регулуса удивленно округлились. Только леди Вальпурга сумела удержать покерфис. «А ты не можешь нам сказать, Гарри?» — снова спросила она. «Что это за владелица?» «Могу», — вздохнул я. «Только непреложный обед», — поинтересовалась леди. «Он самый», — сказал я. Естественно, никто из присутствующих не возражал. После того, как все трое дали непреложный обед, я рассказал им про Гекату, артефакты, созданные ею для своего потомка, и то, что этим потомком был Гермитрижды Величайший. После моего рассказа все трое немного помолчали, а потом Регулус сказал: «Значит, есть еще и второй артефакт, и тебе нужно его найти, а потом еще и дары смерти собрать». Я только кивнул. «Что ж», — хмыкнул Регулус, — «у тебя определенно есть вкус к интересным знакомствам, Гарри. И я подозреваю, что второй артефакт — это тот самый, что пытались искать еще мародеры, и не преуспели». «У меня есть 10 лет», — тихо сказал я. «У нас, мальчик», — мягко ответила леди Вальпурга. «У нас. Неужели ты думаешь, что мы позволим тебе рисковать собой в одиночку? Но это значит еще и то, что мне придется учиться в Хогвартсе», — кивнул я. «Да, я понимаю. Думаю, что мне придется вернуться к Дурслям. Только не сейчас», — отрезала леди Вальпурга. «Думаю, что этот год тебе можно прожить там, где мы и планировали, в Греции», — спросил я. «В Греции», — ответила Вальпурга. «Как только Сири станет лучше, я планирую отправить их с Северусом туда же. Пусть наберутся сил, отдохнут. Ну, и чем дальше от Англии, тем сейчас для них лучше. А еще им, и тебе, Гарри, предстоит много работы. А Дамблдор, пусть пока поищет своего избранного, который пропал по его вине. Этим его, конечно, не сковырнешь, но репутацию можно подмочить капитально. А не получится ли так, что Дамблдор возьмется за Лонгботомов?» — спросил я. «Невилл, он ведь тоже подходит под пророчество». Никто из присутствующих не удивился моим словам, значит, эта линия совпадала с канонной. «Ох, бедный Невилл». «А с Невиллом все непросто», — ответила леди Вальпурга. «После того, как Фрэнк и Алиса попали в Мунга, якобы после пыток Лестринджи, леди Августа заболела драконьей оспой. Встал вопрос об опеке над Невиллом, ее тоже собирались отдать Дамблдору, но когда представители министерства навестили Августу, выяснилось, что Невилла в поместье нет. Как объяснил адвокат леди Августы, она отдала право опеки над ним троюродной сестре своего мужа, Едвиге Долговой, и мальчик уже отбыл с опекуншей в Россию. Ума не приложу, как Августа, находясь в таком состоянии, сумела провернуть фокус с опекой, но факт остается фактом, отобрать Невилла у новой опекунши было невозможно. С русскими в этом плане не договориться, наше министерство они послали по такому адресу, что приличной леди такие слова произносить не стоит. Так что запасной избранный появится в Англии только тогда, когда ему придет пора поступать в Хогвартс. Но это будет явно не тот Невилл, которого ожидает Дамблдор. Мысленно я зааплодировал. Ай да леди Августа, железная женщина, и внука обезопасила, и себя заодно. Бесполезно теперь ее убирать, у пацана уже есть опекунша, связываться с которой англичане поостерегутся. Да и Невилл, сомневаюсь, что он будет канонным рохлей и растяпой. Но для меня это не есть хорошо. Хотя бы потому, что все свое внимание и воспитательные изыски ДДД теперь сосредоточит на мне. И отсидеться годик в Греции, пожалуй, самый лучший для меня выход. Вот только о Дурслях позаботиться не мешает, возвращаться к началу я не хочу. Краткий пересказ вполне реального мифа. Глава 57, в которой герой теряет недавно обретенное. Спустя несколько дней я был уже совсем здоров. Сириус приходил ко мне каждый день, ну как приходил, его переносил ко мне домовик, ходить самому еще получалось не очень, его веселые рассказы и шутки очень поднимали настроение, и хотя сам он еще не был совсем здоров после Азкабана, но очень хотел выздороветь. Заходил и Северус Снейп, приносил зелья, отвечал на мои вопросы, но сам не слишком стремился беседовать. Конечно, этот Снейп не был канонным Снейпом, но все равно, с людьми сходился долго и тяжело. Я чувствовал, что он хорошо ко мне относится, хотя бы потому, что я спас Сириуса, но общаться со мной так же весело и бесшабашно, как крестный, не был готов. К тому же, я задал ему задачу, сходу огорошив рассказом про наследство Секстуса Сивируса, и сделал это еще в первый день, как очнулся. После нашего разговора леди Вальпурга, Регулус и Римус составили меня с наказом отдыхать, пообещав, что немного позже меня посетит бродяга. Но раньше бродяги пришел Северус, закончивший варить очередную партию зелий для меня и для Сири. Этого визита я не ожидал, и, когда после короткого стука, в двери почти бесшумно проскользнула стройная фигура в черном, невольно вздрогнул. С ней же вежливо поздоровался, выставил на тумбочку у моей кровати несколько флаконов с зельями и тихо сказал: «Я должен принести вам свои извинения, мистер Поттер. Я вел себя непозволительно». Я в ответ только рукой махнул: «Ни за что извиняться. Вы устали и перенервничали». А я ляпнул, не подумав: «Это мне стоило извиняться. Спасибо за зелье. Но, мне кажется, вы практически не отдыхаете. Не думаю, что Сири обрадуется, если к его выздоровлению вы будете выглядеть бледным и утомленным». Губы с ней потронула легкая улыбка. «Он говорит то же самое. Но я хотел сварить все необходимое с запасом. Теперь можно отдохнуть. И да, мистер Поттер, я должен признать перед вами до...» «Нет», — резко махнул я рукой. «Никаких долгов жизни, мистер Снейп, точнее, лорд Принц. Вам мало тех обетов, которые вы раздали в прошлом столь неосмотрительно. Я делал это для своего крестного, так что вы не должны мне ничего». Снейп задумчиво опустился в кресло рядом с кроватью. «Для столь юного возраста вы на редкость хорошо информированы, мистер Поттер». «Гарри», — отозвался я. «Если можно, то лучше, Гарри». Снейп кивнул и опустил голову. «Я виноват и перед вами. Мне следовало поинтересоваться, как вам жилось у родственников. Но я тешил себя ложной надеждой, что Вернон и Петунья относятся к вам хорошо. До той поры я знал их только с положительной стороны. Но то, что мне рассказали Регулус и Римус, они вас довели до смерти. В этом есть и моя вина. О, Господи! Похоже, этот человек из тех, кто просто жаждет свалить на себя все грехи мира и тащить, пока хребет не переломится. Неудивительно, что он в каноне умер в 37 лет. Удивительно, что он вообще до этого возраста дожил. Эх, Северус, Северус, психолога бы тебе хорошего». «Нет», — резко ответил я, — «не ваша. Скажите, после того, как вы дали клятву директору, когда просили спасти мою мать, он ведь взял с вас непреложный обет». Северус кивнул и добавил: «После ареста Сири, тоже. И не один. Он угрожал мне, что в противном случае Сири поцелует дементор, а вас могут отправить в специальную лечебницу, откуда вы бы вышли уже по-настоящему сумасшедшим, если я попытаюсь каким-нибудь образом приблизиться к вам. А что было бы, если бы вы нарушили этот обет и попытались как-то помочь мне? Магия обета убила бы меня», — отозвался Снейп. «И в чем ваша вина?» — спросил я. «Вся вина лежит на том, кто самовольно записался в мои опекуны, сбагрил меня маглом, Сири, в Азкабан, Римуса, в лабораторию, а вас по рукам и ногам связал непреложными обетами. Он виноват, ему и отвечать. А вы виноваты только в том, что попали в расставленные старым пауком сети. Впрочем, не только вы, все мародеры. Так что оставим эту тему раз и навсегда. У меня к вам совершенно другая просьба. Точнее, не у меня, а у вашего далекого предка». Снейп вопросительно взглянул на меня, но никак не стал комментировать мое заявление. «Ну да, с Сири-то он уже прокололся». А я продолжил, рассказав все про Секстуса Северуса Принципса и Римского Орла. Снейп выслушал меня с ошарашенным видом и тихим голосом переспросил: «То есть, вы хотите сказать, Гарри, что в заброшенном магловском здании обитает некий призрак, именующий себя магом и легионером, и что он является моим предком?» «Ну да», — спокойно ответил я. «И я должен забрать у него то, что он считает моим наследством. После этого призрак сможет наконец-то отправиться на покой». «Ну да», — повторил я. «А что тут такого? Там, правда, еще и деньги были, жалованье солдатам, но Секстус Северус разрешил мне забрать часть из них. Мне на тот момент нужны были деньги, а доступа к собственному сейфу у меня нет, спасибо доброму опекуну. В принципе, могу поделиться». И тут неожиданно Северус расхохотался. «Похоже, мистер Поттер, вы можете превзойти всех мародеров разом. Кто бы умудрился познакомиться с призраком и раскопать римский клад только потому, что ему нужны были деньги?» Я скромно опустил глаза. «Ну, сначала я вообще-то рюкзаки шил, на продажу. Одноклассникам нравилось». Северус только головой покачал, помолчал и задумчиво сказал: «И как мне найти этого самого предка?» «Я покажу», — уже более веселым тоном ответил я. «Это точно ваш предок, мистер Снейп. Вы так на него похожи». «Хорошо», — вздохнул Северус. «Но не раньше, чем вы окрепнете. И мы отправимся туда не вдвоем». «Конечно», — радостно ответил я. «Думаю, Сири и Регулус не откажутся пойти с нами. Сириус уж точно такое приключение не пропустит». «Это-то меня и пугает», — вздохнул Снейп. «Там, где появляется Сириус, могут сами собой начаться жертвы и разрушения. Причем без всякого злого умысла с его стороны». «Хорошо, Гарри, я подумаю над вашим предложением и дам ответ, когда вы окрепнете». С этими словами он кивнул мне и покинул комнату. Уф, тяжелый он все-таки человек. Вот ведь только пообщался, причем вполне себе мирно, а устал так, словно полночи вагоны разгружал. Неудивительно, что канонный Гарько не разглядел с ней попрактически до самого конца. Странная они все-таки пара, человек-праздник Сириус и задумчивый, всегда застегнутый на все пуговицы, сумрачный Северус. Противоположности притягиваются, хихикнул постоянный обитатель моей головы. И вообще, с моей точки зрения, они замечательная пара, уравновешивают друг друга. Философ ты, Томми, хмыкнул я, а мне все равно, почему они вместе. Главное, чтобы жили долго и счастливо. Спустя еще пару недель и пять визитов целителя Смитвика, Снейп все-таки признал, что и я, и Сириус достаточно окрепли, чтобы совершить путешествие в Грецию. Но перед этим нам нужно было посетить Литл Уингинг. Я рассказал все-таки Блэкам о Секстусе Северусе и Римском Орле, и они дружно решили, что такой артефакт лишним не будет. Так что темной осенней ночью наша бравая компания в лице братьев Блэков, Северуса, меня и незримо присутствовавшего Томми появилась в Литл Уингинге. Самым банальным способом, на такси. Нет, любой из присутствующих мог и аппарировать, но леди Вальпурга задумчиво заметила, что чем меньше будет применение магии в бывшем месте пребывания невесть куда пропавшего избранного, тем лучше. Умная женщина. Хотя, можно было и с помощью домовика туда добраться, но я вспомнил, как на втором курсе Гарьки отследили бесчинство Добби, и решил перестраховаться. Возможно, кто-нибудь из членов Ордена Феникса держит дом Дурслей под наблюдением. Так, на всякий случай. Не хочется, чтобы Великий и Светлый узнал о наших планах раньше времени. Так что из такси на окраине Литл Уингинга вывалилась колоритная четверка. Девочка в джинсовом сарафане и серой футболке с небрежно заплетенными косичками, две молодые женщины, пестрыми широкими юбками напоминавшие цыганок, и старик в клетчатой рубашке и серых же брюках с докторским саквояжем в руке. И ни капли оборотного, зачем? Обычный театральный грим, шмотки с дешевых распродаж, парики, специальные защечные тампоны. И никого из участников этой авантюры не узнала бы и родная мать. Собственно говоря, она и не узнала. В смысле, леди Вальпурга, узрев в своей гостиной двух разбитных магловских красоток в пестрых юбках, открыла было рот, чтобы перейти на ультразвук, но тут одна из красоток голосом Сири поинтересовалась. «Правда, здорово получилось, матушка, и никакой магии». Вальпурга обалдела вернула челюсть на место, а потом расхохоталась и отпустила нашу дружную компанию на дело. «В смысле, как отпустила?» Отсмеялась, махнула рукой и заявила: «Делайте, что хотите, а болтусы. Совсем Северуса испортили, а ведь такой был воспитанный мальчик». «Мда, я, как понял, в число воспитанных мальчиков не входил изначально. Ну ладно, главное, что активных протестов не было». Так вот, из такси мы высадились на окраине Литл Уингинга, решив не светиться в приличной его части, мало ли, добрые горожане, узрев незнакомую компанию, могли бы и в полицию стукануть, а нам возись, конфундусы с обливиитами трать. Но что-то я опять не туда свернул. Нет, надо что-то делать с этой не ко времени проявляющейся ребячливостью, а ведь еще половое созревание впереди. Нет, свой печальный опыт по этой части я неплохо помню, но у мальчишек все в разы страшнее. Хотя, канонному Гарьке некогда было задумываться о гормонах, ему каждый год такие квесты устраивали, с перерывами на отдых у Дурслей. Так что у парня не было времени на социализацию еще и в этом смысле. А потом просто как чертик из коробочки выскочила у излета и давно подавляемый здоровый мужской инстинкт дал о себе знать. Импринтинг, блин, нет уж, никаких у излет. Может, она классная девчонка, но этот настрой с самого нежного возраста, я буду женой героя, лично меня бесит. Не знаю, кто мне в дальнейшем будет нравиться, мальчики или девочки, но, в любом случае, рыжая в этом списке будет первой, с конца. «Не рано тебе о женитьбе думать», — съехидничал Томми. «Неа», — не менее ехидно отозвался я, «а то пока клювом буду щелкать, все приличные партии разберут». «Мыслитель», — фыркнул Томми. «Чего завис? Веди, давай, а то группа сопровождения уже волноваться начинает. Вот же ехидно». «Ну да, бывший темный лорд все-таки. Заброшенный дом, к которому я привел Северуса и обоих Блэков, не внушил им доверия, особенно Северусу». Он подозрительно сморщился и поинтересовался. «И ты хочешь сказать, Гарви, что в этом, ХММ, строении обитает древнеримский призрак? Ладно, хоть не мистер Поттер, а то я после такого канонного обращения вздрагивать начинаю. Но все равно зараза, ядовитая. Ладно, в эту игру можно играть и вдвоем. А что нам мешает зайти и проверить?» Не менее ядовито отозвался я. Сириус и Регулус были подозрительно тихи и молчаливы, даже странно. «Ладно, Регулус, он вообще выдержанный и воспитанный, но Сири, он, конечно, еще не носился по всему дому ураганом, как вспоминала леди Вальпурга, но в словесных пикировках вполне себе участвовал, и очень скучал по своей униформе, поскольку целитель Смитвик строго-настрого запретил ему пока оборачиваться. Но тут Сириус все-таки поддержал меня, сердито сказав Северусу: «Сев, перестань, Гарри не склонен к вранью, ты уже убедился». Сказал: «Есть призрак, значит есть. Нечего тут сомневаться», — фыркнул Регулус. «Его видел. Поссорились с Ресевом, что ли?» «Да нет, не похоже, я вчера их в ванной видел, нечаянно. А что, дверь запирать надо? Хорошо, что они меня не заметили, так как были увлечены, процессом. Про родинки, кстати, чистая правда. Но что-то я опять не туда сворачиваю. И вот тут я сообразил, что это просто защита Секстуса Северуса не дает нам подойти к зданию». «Все в порядке», — вежливо сказал я Снейпу. «Это ваш предок развлекается, идите за мной», и сделал решительный шаг за ограду. Северус фыркнул, мы подошли таки к заброшенному дому, я распахнул дверь, и мы оказались внутри огромного пустого строения. Никаких признаков бывшего легионера я не обнаружил. «Томми», — в некоторой панике спросил я. «Что?» — отозвался Крестраж. «Секстус Северус здесь, здесь, не волнуйся, сейчас покажется». И точно, прямо перед нами материализовался призрак легионера и с радостным криком: «Гарви, ты вернулся!» Бросился меня обнимать, а потом заржал: «Великолепно выглядишь, это что, новая мода? Парни, а из вас получились потрясающие леди!» «Да и старичок ничего так!» Сопровождающие меня лица на выкрутасы призрака отреагировали довольно спокойно. «Ну да, в Хогвартсе их много, привыкли». Только Северус с некоторым удивлением разглядывал бывшего легионера, чьи черты были так похожи на его собственные. «Мерлиновы, тапочки!» Пораженно выдохнул Сириус. «Сев, да вы практически на одно лицо». Я быстренько представил всех присутствующих. Регулус, уже знакомый с легионером, только кивнул, а Секстус Северус отвлекся от обнимашек и воспарил прямо перед лицом Северуса. «Ну, здравствуй, потомок. Вижу, что рабыня моя все-таки была беременной. Рад, что мой род не прервался. Честно говоря, я не верил, что Гарри сможет отыскать тебя. Но теперь вижу, моя кровь». Северус же, скрестив руки на груди, смотрел на предка с выражением канонного Снейпа и никак его словоизлиянием не мешал. В глазах его выражался чисто академический интерес, как у кошки, которая глядит на воробья и гадает, с чем он будет вкуснее, со сметаной или с уксусом. Однако, к моему немалому облегчению, от комментариев он удержался, лишь сдержанно представился повторно: «Северус Тобиас Снейп Принц, к вашим услугам». А во, оказывается, отношения между Снейпом и его отцом вовсе были не такими напряженными, как это было описано в каноне. Я уже немного в этих вещах поднатаскался, спасибо Вальпурге. Если бы он не захотел, отказался бы и от второго имени в честь отца, и от приставки к фамилии, и звался бы официально Северус Октавиус Принц. Ну да, канон в очередной раз махнул ручкой и отбыл в голубые дали, но это, в общем-то, и логично. Род принцев имел единственного потомка, не слишком сильную магический Эйлин, так что ее брак со Снейпом мог быть желанием очистить кровь от родовых проклятий и получить магически сильное дитя. И, судя по результату, у нее все получилось. Да папенька за этот финт ушами должен был Эйлин на руках носить, а не от рода отлучать. И, если верить воспоминаниям Петтигрю, так оно и было, Снейп только играл роль нищего полукровки. И вообще, смех смехом, но из трех наиболее сильных волшебников в каноне у двоих, отцы Макглы. Ну да, Том Риддл и Северус Снейп. Как-то это все, странно. Про третьего, то есть Дамблдора, пока говорить рано, как там все было мутно, так и остается. Но и он к высшей аристократии не относится. А вот уперто чистокровные. Малфой, один-единственный сын, хоть и довольно сильный маг, а вот прочие слизеринцы. Флинт, внешне смахивающий на тролля, туповатые обжоры Крэбб и Гойл, мопсоподобная Панси, толстушка Булстроуд. Про красавчика Забини я молчу, его матушка имела возможность выбирать, вот и родила от того, от кого надо. А у предателей крови Уизли, детки, как на подбор, Билл, отхвативший себе Вейлу, симпатяшка Чарли, занудный, но трудолюбивый и старательный Перси, близнецы, гаденыши, конечно, но не бесталанные гаденыши. Только на Рони с Джинни природа отдохнула от всей души, но они уже шестой и седьмая. Кто вообще из канонных магов мог таким приплодом похвастаться? Так что да, генетика, она и в магическом мире генетика. Века близкородственного скрещивания даром не прошли. И не зря все-таки Поттеры дали добро на женитьбу Джеймса. Сдается мне, что они-то были в курсе всех этих генетических заморочек. И не любовь Джеймса тут сыграла решающую роль, а все те же мотивы – получить сильного магически внука. Блин, что-то меня сегодня слишком на всякие раздумья пробивает. Нельзя так. Вот и Сири забеспокоился, пока два Северуса начали выяснять отношения между собой. Гарри, с тобой все в порядке. Ты хорошо себя чувствуешь. В порядке, крестный, улыбнулся я. Просто жду, пока высокие договаривающиеся стороны придут к консенсусу. Сириус заржал и крикнул. Сев, ты скоро, а то Гарри уставать начинает. Снейп, то есть принц, покосился на меня и торопливо свернул переговоры, во всем согласившись с предком. Сам обряд принятия орла прошел на редкость буднично. Той же самой киркой, что я пользовался в прошлый раз, мы раскопали яму, в которой находились остатки клада и сам бронзовый орел. Северус капнул на него своей кровью, Секстус Северус произнес заклинание на латыни, большой бронзовый знак легиона неожиданно уменьшился и изменился. Размером он стал с половину детской ладони, а вместо бронзового же шеста, к которому, собственно, и крепился орел, появилась цепочка тонкого двойного плетения. Сам же бывший легионер, по мере произнесения заклинания, становился все бледнее и бледнее, а потом растаял в воздухе. Никаких тебе спецэффектов, Секстус Северус Принципс исчез, словно его и не было. Единственное, что я успел ощутить в момент его исчезновения, это ласковое прикосновение к волосам и тихий шепот. Прощай, Гарри. Спасибо тебе за все. Я отплачу. А денежки-то прибери. Пригодятся. Он ушел. Прошептал я, и просил забрать деньги. Конечно, вздохнул Регулус. Теперь сюда может зайти любой желающий. Ни к чему их оставлять. Он одним движением палочки вытащил сундук из вырытой ямы, уменьшил его и спрятал в карман. Вот идиот. Неожиданно активизировался Томми. Ручками надо было, ручками. Отследят же. Я хотел было возразить, но потом сообразил, что с исчезновением Секстуса Северуса та своеобразная защита, которая была на этом заброшенном доме, могла и отказать, и поступок Регулуса мог нам серьезно аукнуться. Я же говорил. Вновь прошипел Томми. Там, снаружи, два, нет, кажется, три мага. Они идут сюда. Аппарируйте. Глава 58, в которой герой подслушивает. Я же говорил. Вновь прошипел Томми. Там, снаружи, два, нет, три мага. Они идут сюда. Аппарируйте. Эй, прошипел я, сюда идут маги, может быть, лучше аппарировать. Северус, Сириус и Регулус переглянулись, и Сириус заявил. Может, лучше глянуть, кто это? Сомневаюсь, что это сам Дамблдор, а всех остальных мы сможем провести. Угу, огрызнулся я. Чары наложите. А разве не на всплеск магии они сюда явились? Может, хватит дискутировать. Ядовито прошипел Томми. Хотите, чтобы вас застукали, флаг вам в руки, Кричер. Тихо позвал Регулус. Ага, а вот и этот персонаж материализовался. Кстати, откуда? Он же вроде умер, когда спасал Рига. Не удивляйся, прошептал мне Регулус. Матушка была привязана к Кричеру и назвала его именем одного из молодых домовиков, Так что это Кричер II, если так можно выразиться, и он считает это величайшей честью. Эльф появился немедленно и тут же заявил: «Я здесь, хозяин Регулус. Что нужно сделать?» «Наложи на нас всех эльфийские чары ненаходимости», — приказал Регулус. «Готово, хозяин Регулус», — отозвался домовик, прищелкнув пальцами. «Теперь нас даже Дамблдор не отследит», — хмыкнул Сириус. «Эльфийская магия, штука тонкая. Блин, рассердился я, а сразу так нельзя было сделать. Не мучились бы с париками, гримом и переодеваниями».